31. Комиссия как предвестник покоя. Сообщение в газете о том, что несколько работников радио и телевидения на Чукотке отказались от зарплаты, вызвало цепную реакцию разговоров, слухов. В руководстве ВГТРК решено было направить в Анадырь комиссию. Возглавил ее некто Нукитин, поблекший, запойный, во всем разочаровавшийся человек. С ним выехала работник бухгалтерии Соловьева, женщина тихая, послушная, хороший специалист и не более. Пришлось Бугрова, руководителя телекомпании на Чукотке, отзывать из командировки. Официально второй месяц он находился в командировке в Нижнем Новгороде. По существу отдыхал в родном доме, получая командировочный и зарплату на Чукотке. Бугров был доволен, что с проверкой едет именно Нукитин. Они были хорошо знакомы, часто выпивали при встрече в Москве. Знал Бугров и то, что попойками на сей раз не обойтись. На кон поставлено многое. Прежде всего, высокая должность и, самое главное, его высокая зарплата. Стоило и бороться, и стоило и не жалеть средств. В Анадырь прилетели в полдень. В аэропорту их уже встречал Чеснухин, перепуганный, с перекосившимся лицом. «Не дрейфь, я все улажу», — ухмыляясь, шепнул ему Бугров. «Подарки и деньги, остальное уладится». Чеснухин вовсе и не дрейфил, просто почему-то был уверен, что ничего не изменится, что все останется как прежде, что неугодным он сумеет заткнуть рот. А комиссии для того и приезжают, чтобы на ситуации нагреть руки. В этот же день было проведено собрание с коллективом телерадиокомпании. В большой радийной студии собралось человек 40. В основном это были технические работники, машинистки, монтажеры, операторы и несколько журналистов. Бугров представил прибывшего из Москвы человека, самодовольно добавив: «Я рад тому, что прибыла авторитетная комиссия из Москвы. К нам приехали специалисты высшего уровня. Они разберутся во всем. Уверен, что именно они высоко ценят наши дела и нашу творческую работу». Но Китин был еще более краток. «Через час начну беседовать индивидуально с каждым желающим. Буду слушать, что скажете насчет положения дел. Но учтите, что каждый, кто придет в мой кабинет, это человек с черным шаром. Так мною это будет понято. Недовольных у нас в ГТРК не любят. Учтите это». Всем своим видом Нукитин желал показать, что он представляет могучую всесильную организацию, за которой и вся Москва, и вся страна. Он успел немного выпить и сам себе теперь казался богом, способным решать людские судьбы. На этом собрание и закончилось. Через час, несмотря на словесное запугивание прибывшего из Москвы проверяющего, работники телерадиокомпании потянулись к его кабинету. Первым навстречу пошел Навруцкий. Именно его информация была опубликована в ряде центральных газет и перепечатана всеми информационными агентствами Дальнего Востока. «Я Валерий Николаевич Навруцкий». Именно тот журналист, который публиковал информацию в центральной прессе о негативных делах в нашей телерадиокомпании, представился шутливым тоном Навруцкий.